живой этики Рериха, объединяет общие негативные отношения: ненависть – Кураев, неприязнь – Дворкин, презрение – Дугин, то сравним позицию учения по вопросу элитарности. Само слово «элита» и элитарность учения вообще не содержит. Признавая важность индивидуальных усилий по совершенствованию, никто другой за вас эту работу не сделает, показывая огромную разницу в достигнутых уровнях такого совершенствования между высочайшими адептами и неутруждающимися обывателями, живая этика Агни-йога вместе с тем в книге «Сердце» утверждает. Много оккультных книг, но большинство из них не может быть полезно сейчас. Причина главная в том, что они всюду предпосылают лишь каких-то особо избранных. Но наше учение имеет в виду всех. Всех-всех. Лишь эти зовы ко всем могут заменить отвлеченную этику учением жизни. Параграф 155. Разве не странно, что то же стекло созвучит или стеклу, или металлу, или дереву самым разнородным телам? Такое созвучие, еще раз, напоминает о разнообразии соотношений сочетаний. Явление этого примера полезно для человеческих предводителей. Разве наибольший вред не наносится однообразием, так проникающим во все слои человеческие? Закон одинаков, но вибрации его различны, как разнообразное мироздание. Познавшие этот закон многообразия не могут отнестись ко всему человечеству как к груди однородных камней, которые тоже созвучат на разные вибрации. Должно радоваться этому многообразию, ибо именно оно дает путь к утончению. Что станет сердцем человеческим, если будет звучать лишь на одну ноту? Так пусть помнят все водители о многообразии и разнообразии. Параграф 175. Но дух не знает ни великанов, ни карликов. Он знает устремление к совершенствованию, в котором звенят все колокола космоса. Параграф 224. Мы не будем ничего говорить о западном марксизме, был ли он уготован элите. Но для русской революции, для самого ее духа, предполагающего искреннюю включенность в исторический поток громадного числа участников, теория элит заведомо неприемлема. Понятие «русский» никогда не основывалось на смысле заговорщических, узкогрупповой, элитарный. С точностью до наоборот, само национальное явление Руси и, как производного от него русских, охватывает союз и кровнородственные связи всех народов, проживавших на этой территории. Не вдаваясь в физиологическое и метафизическое значение феномена крови для этноса, можно в применении к вопросу о русских сказать, что здесь гораздо важнее понятие «земля русская», имя которым именовался в древних сказаниях «народ русский», нежели национальное родословное. Ставший аксиоматическим в мировой литературе образ широты души русской говорит сам за себя. Есть ли здесь место духу эгоистической элитарности и теории элит? Именно в уходе от народного и русского видел отец Георгий Флоровский одну из главных причин гибели, как он ее называл, петербургской России. Цитата. «Здесь именно лежит последняя причина глубинной ненациональности петербургского периода, его бездушности. Отвернувшись от духа народного, петербургские верхи не смогли одухотворить себя чужеземными началами, и получилось зрелище двуединого народа, состоящего из напряженно ищущей массы, лишенной и руководства, и возможности духовно подняться, и из кучи физических лиц, живущих в изолированном мире отвлеченных идей. Такая база непригодна для тяжелого здания, и империя российская рухнула. Не обинуясь, можно сказать, что рухнула петербургская Россия. Кончился петербургский период». Примечание. Георгий Флоровский о патриотизме праведном и греховном. В книге Г. Флоровский «Из прошлого русской мысли». Но широта народа